Вопрос со следами остался висеть в воздухе, потому что внезапно их заметно прибавилось. Из редких дорожек всякого зверья им попались следы не очень знакомые, но позже узнаваемые. Гоблинские следы. Они меньше людских, не такие глубокие, и ноги они ставят слегка иначе, словно почти всегда ходят на носочках, а тело наклоняют чуть боком. Джорджи сначала не придал этим следам особого значения. Лопух же не заметил ничего, у него от выпитого вчера закатились глаза и передвигался начинающий пьяница лишь исключительно благодаря пинкам старшего товарища. Но позже следов стало больше, и они вели туда же, куда вел крест на карте мертвых дикарей, и следы обрывались в болоте. И не только следы, а кажется весь окружающий лес и зима вместе со всем своим холодом и снегом. Джорджи остановился, пораженный увиденным. Гинти врезался ему в спину, замычал. «А шо мы стоим тут, почему так вдруг?» По этому трепу Джорджи мог бы заподозрить лопуха, что тот продолжает прикладываться к гоблинской фляге, но мысли дозорного были заняты совершенно другим. Деревья перед ним расступились, открыв просторное место, ровное, но снег на земле сменялся камышом, застоялой водой, корнями кустов, поросших мхом и тиной. Среди них островки дерна, земли и вытоптанные неровные дорожки. Нет ни единого звука, не видно птиц, не летают стрекозы, не слышно мошкары, не видно ничего живого. А здесь, с этой стороны, там, где зима с неба продолжает падать снег, а Джорджи не чувствует кончиков пальцев из-за холода. При этом болото почему-то не замерзло, и у редких скрюченных деревцев свисают листья с ветвей, и ни следа мороза. Джорджи задрал кверху голову, желая понять, куда девается снег, и увидел почти прозрачный гигантский купол, укрывший собой топь. Там вверху снег встречался со стеклянной преградой и проходил сквозь нее, тут же обращаясь туманом, влажной хмарью, что не долетало до земли, растворяясь в воздухе. «Что это за болото такое?» — озвучил он вопрос, занимавший все мысли внутри него. Лопух ухватился за дозорного неловко руками и выглянул из-за спины. «Твою мать, это как вообще?» — завопил Гинти на всю округу звонким, абсолютно пьяным голосом. Джорджи уронил громкого придурка в снег и ногу поставил сверху, на голову лопуха, предоставляя тому такую полезную возможность взбодриться. Естественно, они вошли в это болото и, что удивительно, не было никакой преграды, что не позволило бы им это сделать. И помимо них в это болото вошли и гоблины. Об этом говорили следы на снегу, которые вскоре затерялись в густой траве болота. Джорджи отправил идти вперед Гинти, потому что тот достаточно взбодрился после принятия снежной ванны и потому что у лопуха теперь было копье средней длины. С костяным наконечником они подобрали его у одного из дикарок, а ведь среди мертвых тел там валялись и женщины, хотя они выглядели не менее страшно, чем мужчины. Все с копьями, хотя мужчины с костяными топорами, ножами и луками с костяными наконечниками. Женщины же пугали гораздо больше мужчин чисто внешне. Во-первых, своей внезапностью, ведь не место женщинам на поле боя, а вот эти конкретные дикарки, словно родились сражаясь, те же шкуры вместо одежды, лицо также измазано сажей, но лица тоньше, чем у мужчин, они скалятся даже после смерти, и они кажутся в разы злее. Что может разозлить такую дикую женщину, Джорджи не знал, и это теперь казалось не такой уж и важной вещью, тем более думать о дикарках не хотелось. Что было куда важнее, у Гинти появилось копье. И он шел немного впереди и проверял копьем почву на возможную болотную трясину, в которую они без труда могли провалиться. Ноги их и так утопали в вонючей воде по щиколотку. Гинти иной раз останавливался, не зная, куда повернуть дальше, ведь тропинки ветвились в разные стороны. И каждый раз Джорджи беззвучно рукой из-за спины лопуха указывал тому направление. Они словно поменялись местами, и теперь Джорджи прятался за спиной Гинти, чему лопух явно не обрадовался. Ноги его тряслись, и то и дело, на любой шорох он замирал и поводил копьем по сторонам, ожидая атаки, которой не последовало ни разу до тех пор, пока они не услышали звуки свары. Шипение, странный грубоватый голос отдает команды, свистят стрелы, дрожит и булькает склизкая топь под чьими-то легкими ногами. Джорджи махом задвинул лопуха за спину и вручил тому отрыжку. «Жди здесь», прошипел он Гинти на самое ухо, и медленно, очень не спеша, согнувшись у самой земли, он закрался вперед, пока из-за повисших на бок ветвей и зарослей кустов не смог разглядеть очертания боя. Ужас смешался в нем с удивлением и долей замешательства. Он второй раз за день испытывал это чувство, но на этот раз он протер глаза, прежде чем убедиться, что происходящее перед ним не видение, не морок, а настоящее. Посреди болота на двух очень тонких и высоких ногах стояла птица. Темная туша, за спиной два мощных крыла, усеянных густыми серыми перьями. Высокая длинная шея покрыта чешуей и раздваивается, каждый отросток переходит в огромную змеиную башку, что никогда не замирает на месте, головы движутся, двойные языки высовываются из зубастых пастей, они шипят. Четыре желтых глаза с вертикальными зрачками и зеленым болотным сиянием пялятся на гоблинов. Гоблинов трое. Трое из тех, кто еще жив. Остальные тела, их больше пяти, их сложно посчитать, сложно вообще обратить на них какое-либо внимание, ведь бой продолжается. Двое из гоблинов с их странными мечами-пиками замерли посреди мутной водной глади в гибких позах, их тела пошатываются, словно в каком-то диком танце. Их стопы светятся мутным непонятным светом, как и амулеты на груди. Они двигаются по воде, так словно бы это была земля, не проваливаясь ни на пять, не утопая в ней, а отталкиваясь от нее перед прыжком. Два гоблина кружат вокруг болотной твари, стараясь не смотреть ей в желтушные глаза. Они легко отталкиваются от воды и прыгают в быстром рывке, что сменяется ударом. От одного из гоблинов тварь отмахивается крылом, второму удалось попасть, он воткнул свою пику наполовину в пернатое тело, но не смог увернуться от пасти со змеиными клыками. Они вонзились в его плечо, и гоблин содрогнулся, амулет на его груди погас, его голова запрокинулась назад, и он, весь трясясь, быстро утоп в трясине. Из двух гоблинов, что кружили вокруг страшной птицы, остался лишь один. Он пробурчал что-то громкое, гневное, но на языке чужом, для Джорджа непонятном. Третий гоблин, что стоял в стороне, выпустил стрелу. У него был такой же лук, как и у Джорджи. Дозорный подобрал лук с убитых гоблинов, поразившись работой неизвестного мастера. Лук был коротким, но сильно изогнутым. Тетива зависла под невероятным напряжением, но сделана из материала, что поддавался для натяжки легче самого Иваруса. И два конца лука закруглялись вперед острыми кромками и оканчивались двумя металлическими концами. Как бы Джорджи ни крутил этот лук в руках, он таки не понял, как с него снять тетиву. Тетива уходила куда-то под наконечник и не снималась. Темный шип из металла не позволял это сделать. Джорджи снял этот лук с трупа, так же, как и колчан с восьмью стрелами с темными наконечниками. Колчан был почти пуст, и остальные стрелы Джорджи набрал у дикарей, у тех тоже были свои луки, и на первый взгляд сделаны неплохо, но слишком массивны. Слишком подозрительные материалы использовались для изготовления луков дикарей. Джорджи не мог поручиться, что кожа, которой обтянута рукоять, не была раньше человеком, и что жила для тетивы была взята у зверя, да и лук гоблинов понравился дозорному куда как сильнее. Теперь в его колчане 30 стрел, 22 с костяным наконечником и 8 из темного металла. Джорджи сидел, затаившись с луком в руках, когда третий гоблин умудрился подняться и начать стрелять. Тот гоблин, что замер у птицы с мечом-пикой, тут же отпрянул, давая товарищу обзор и окно для стрельбы. Первая стрела прочертила борозду на морде одной из голов змей, вторая застряла в шее, а третья была отбита, но не крылом, а взглядом. Джорджи никогда не видел такое. Одна из голов, словно в прыжке, вытянулась по направлению к стреляющему гоблину, и мутная, полустеклянная стенка-купол заключила змеиную голову в своеобразную защиту. Стрела чиркнула по ней и отлетела в сторону, не причинив птице никакого вреда. И тут же глаза змеи мигнули желтой вспышкой, и стрельба гоблина прекратилась, его лапы разжались, тело покорно повисло. Лук свалился прямо в болотную жижу и тут же утоп. Последний гоблин продолжал сражаться. Он попытался напасть на уязвимое тело твари. Все это время она стояла неподвижно на тонких ножках и не двигалась с места. Раненая в шею голова металась из стороны в сторону, стараясь уцепиться клыками за гоблина. Ее глаза то вспыхивали желтым, то вдруг гасли. Из раны на шее птицы сочилась красная пульсирующая кровь. Гоблину остается до уязвимой пернатой туши лишь несколько шагов. Вторая, здоровая голова отстраняется от тонущего в болоте лучника и летит к гоблину, гневно шипя. Мерцающий барьер исчез. Змеиная голова уязвима со спины. Джорджи понимает, что гоблин сможет ударить, возможно, даже нанесет смертельную рану этой жуткой птице, но после этого здоровая голова настигнет его и впрыснет в его худое гибкое тело яд. Он понимает, что делает какую-то храбрую глупость, но в его голове нет ни одной мысли, что потребовало бы остановиться. В левой руке он зажимает середку луку, правая вынимает из колчана, висящего на боку, одну черную стрелу с металлическим наконечником. Он выпрямляется в полный рост, правую руку выносит вперед, тетива упирается в защиту на его левой руке, которую он также снял к мертвого гоблина. Стрела натягивает тетиву, он медленно дышит. Прошел лишь миг, гоблину остается до пернатой туши еще два шага. Здоровая голова змеи уже так близка к нему. Джорджи смотрит в змеиный затылок, он различает узор чешуи, дыхание его замирает, и он спускает тетиву меж пальцев. ПС-шуа, выдает гулкий звук тетива, выбрасывая в полет стрелу и ударяя Джорджи по защите на руке. Гоблину остается сделать последний шаг, когда тень змеиной головы повисает над ним. И тут же из змеиного рта выставляется черный, изгвозданный в крови и серой слизи наконечник. Змеиная башка повисает неподвижным канатом в грязной воде топи. Птица пошатнулась, но устояла, однако последняя раненая голова не сумела поймать гоблина на клык, и тот, напрягшись всем телом, всадил пику меч почти на всю длину в пернатую тушу. Змеиная голова струной задралась к небу. Клыкастый рот раскрылся в немом крике. Из шеи пульсировала кровь. Гоблин вытащил шило и всадил в тушу вновь. Вторая голова пала, за ней пошатнулось и тело. В воздух поднялись грязные брызги, пернатая туша рухнула в воду, но тонуть не спешила. Усталый гоблин вытащил пику. Повесил ее в креплении на поясе и всмотрелся в округу, быстро находя в ней Джорджи. Они встретились взглядом. И тут же гоблин наклонился к пернатому телу, а из-под сумка на боку вытащил закругленный короткий кинжал. Он больше не пялился на Джорджи, занятый разрезанием пернатой туши. Он кромсал куски мяса и потроха, как заправский мясник, через пару мгновений напрочь изгвоздавшись в ярко-красной дымящейся крови. Вдруг стало заметно холодней. По плечам Джорджи прошелся ветер, а макушку поцеловал снег. Он задрал лицо кверху, и тут же на его щеки упали колючие снежинки. Они падали в то болото, тут же тая, но не было сомнений, что скоро здесь все затянет лед, и придет сюда мороз. До тех пор, сейчас, все затягивал тягучий белый туман. «Эй, Джорджи, где ты, Джорджи?» — закричал позади Гинти. Дозорный лишь устало покачал головой. В этот раз он решил искупать лопоуха в болоте. «Может, хотя бы это научит идиота хоть чему-то?» «Ирк-мах-кмах-дарк», — заявляет гоблин, стоя перед Джорджи лицом. В этот миг дозорный даже готов признать гоблина красивым. Волосы короткие, но черные локоны пострижены аккуратно. На лице не волоска щетины или бороды, а кожа гладкая. Он не молод, он скорее даже стар. На щеках виднеются старые шрамики, под глазами и на лбу глубокие морщины, но с широким подбородком смотрится гоблин не дряхло, а скорее, мужественно. Глаза обычные, зрачок черный, смотрит на Джорджи с интересом, радужка белая, абсолютно обычная. Джорджи в этот миг смутился. Он не помнил за собой привычки разглядывать других мужчин, напротив, ему всегда нравились девушки, и он однажды даже получил за это слишком пристальное рассматривание загорелых ножек, грубую пощечину. А тут он разглядывает гоблина, и даже считает его красивым. Видимо, совсем он дичает в этих диких землях в компании идиота-лопоуха, а тот сейчас сидит немного в стороне, туманный взгляд направлен в пустоту, он весь покрыт серой жижей, что корочкой успела засохнуть на его лице, там же виднеются зеленоватые разводы от рвоты. Джорджи немного перестарался во вразумительных целях и передержал лопоуха в вонючей тине, того и вырвало. И теперь он словно познал бесконечность, смотрит куда-то вдаль и ничего не говорит, губы сжал, не шевелится. Джорджи прекратил разглядывать лопоуха, про себя решив, что так тому и надо, меньше будет напиваться и творить всякую непонятную дурь. Икмах, гоблин указал рукой на лук, что торчало из-за спины Джорджи, и дозорный кивнул. «Да, это ваш лук, я снял его с убитого гоблина, где-то в дне пути отсюда ходом на север, а может и нет, я не очень хорошо разбираюсь в направлении». Гоблин внимательно слушал его слова, не прерывал, от напряжения даже слегка приоткрыл рот, и стоило Джорджи закончить, как гоблин задумчиво протянул. «У-у-у, вы чужик земцы, притопали, в топь, нахмыра». «Зачем, топь нахмыра?» Джорджи оглядел округу, а гоблин ткнул пальцем в сторону пернатой задницы, что единственное торчало над серой жижей болота, хотя и она медленно уходила под воду. «А, так вот кто такой нахмыр, нет, мы пришли сюда по, сейчас». Джорджи потянулся рукой к сумке дикаря, гоблин тут же напрягся. Джорджи медленно, смотря гоблину прямо в глаза, нашарил в сумке пергамент карты. Вытянул сверток и развернул в руках. Гоблин медленно опустил глаза и тут же отшатнулся. «Так и вы с племя Итами». Тон у гоблина был не столько угрожающим, сколько удивленным, однако одну руку он держал в подсумке на боку, и Джорджи знал, что там у гоблина хранится тот очень острый закругленный нож, и этот гоблин может очень быстро сократить между ними расстояние. Сам гоблин по-прежнему выглядел угрожающим, пусть кровь на нем и потемнела, но он весь был изгвоздан вне из пояса до лица, и даже на ячеистой юбке его виднелись крупные алые капли, а в сумке его, помимо ножа, хранилось и что-то еще, что светилось белесым нейтральным светом. Дозорный видел это лишь мельком, когда гоблин вытащил находку из пернатой туши и спрятал в подсумок. Сейчас же Джорджи не знал, что ответить гоблину. Он не знал, что это за племя такое Итами, и не знал, как лучше успокоить гоблина. Но тот, кажется, успокоился сам. Нахмурил кустистые черные брови и оглядел Джорджи с ног до головы зорким взглядом, мельком оглядел Гинти. «Нет, вы Энна Итами, слишком мелькие, слябые». Гоблин ткнул рукой в сидящего в прострации лопуха. «А он еще и красивый». Гинти неожиданно встрепенулся и вполне осмысленно посмотрел на старого гоблина. «Что?» Этот вопрос одновременно слетел с губ дозорного и лопуха. «Да-да», — закивал головой гоблин. «Он красивый, Ви. Не походить на наших вражин». Джорджи тупо переводил взгляд с гоблина на улыбающегося Гинти, который неуклюже встал и придвинулся поближе. Джорджи, конечно, не считал себя знатоком в красоте, но назвать лопуха красавцем, этого неказистого лопушка, у которого уши как два подсолнуха, а нос размером с нехилую картофелину, рот, у которого способен впихнуть в себя яблоко целиком, и зубов, в котором не хватает с десяток. Джорджи выдохнул, постарался сосредоточиться на главном. Гоблин не считает их врагами, и это уже хорошо. «Откуда Ви, притопали?» — спросил у них гоблин, внимательно смотря в глаза Джорджи. Дозорный подумал немного, как лучше описать королевство Вингфолд, но вдруг вспомнил, что у него в руках вообще зажата карта, и дозорный указал пальцем на уголок пергамента. «Оттуда мы пришли, там мы обосновали поселение, на окраине королевства Вингфолд». «А-а», — протянул гоблин. «Ви странник», но тут же нахмурился. «Но, зачем Ви здесь, а? Клажьте и не говорить о вас, Вяшкроль, хоть и те война». Гоблин по-страшному выпучил на них глаза. До Джорджи никак не доходили слова гнома, тот выговаривал человеческую речь с большим трудом. «Я не понимаю, что ты говоришь, гоблин». Наконец решил все выложить как есть дозорный. «Мы не знаем никакого клаштия, и у нас нет никаких кролов, мы вдвоем», — Джорджи указал рукой на Гинти, — «сбежали из поселения и заблудились, мы хотели вернуться обратно в Вингфолд, но заплутали». Гоблин покачал голову. «Ложе». Джорджи прикусил губу. Боль чуть отрезвила внезапную вспышку злобы. Он попробовал понять, почему гоблин считает его лжецом. И тут же до него дошло. «Да, Вингфолд в другой стороне, и мы оказались здесь, но мы не знали, что здесь есть гоблины и это топь. Мы бежали из поселения как можно дальше, опасаясь темных тварей». «Нет», — остановил его гоблин. «ВСО, это, не, так, вас вели духи. Иначе, Вибы, не встретите нас, шанс очень, но мал». Джорджи окончательно перестал понимать, о чем лопочет этот гоблин, и просто кивнул. Гном тут же улыбнулся, обнажая два туповатых клыка, острые края которых были чем-то стесаны. «Ви, пойте со мной, я, в град Пашмир, я свести, тебя с, клашти». Джорджи снова кивнул. Не вдаваясь в детали, он предположил, что гоблин хочет попасть домой, а им предлагает проводить его. В этот миг Джорджи задумался о том, что этот старый гоблин выглядит благородным, и он наверняка будет благодарен ему за спасение, и возможно, что там, на земле гоблинов, их хорошо накормит и позволит отдохнуть. Уставший дозорный в этот миг как никогда желал оказаться под крышей дома, в теплых стенах, и улечься на кровать. Гоблин кивнул Джорджи в ответ и внезапно прошел мимо, приблизившись к лопуху. Тот от неожиданности отпрянул, но гоблин не позволил ему отойти слишком далеко, схватил Гинти за подбородок, притянул к себе и внимательно всмотрелся в измазанное лицо паренька. «Ти, и правда красавчик», — выдал гоблин, и Джорджи готов был поклясться, что лопух в этот миг покраснел, жаль только постыдный румянец было не видно, из-за налета рвоты и серой жижи. Гоблин вдруг принюхался и отпустил Гинти, руку он вытер о свою ячеистую юбку, «тебя бы только надо отмытье, а то воняешь». Джорджи не смог сдержать хохот. Глава 7. Город гоблинов. Пашмир. Так назвал этот город старый гоблин. У города не было защитных стен, ведь подходы к нему шли извилистыми тропками, с которых легко свалиться в ямы, усеянные острыми копьями, в канавы с ручьями настолько быстро бегущими, что они легко унесут куда-то вниз и скинут в пропасть. Но тропки те были каменными, и на них не лежало снега, а через каждые 20 шагов рядом с тропой были воткнуты шесты из темного металла, были воткнуты прямо в почву, но, видимо, очень глубоко, раз держались прямо. На каждом шесте висит камень со светящимися символами. Джорджи слышал в детстве байки про руны, магические слова, что творят заклинания, начертая их. Но дозорный не знал, что рунами владеют и гоблины. Это никак не укладывалось в его голове. Все это, что они шьют такую качественную одежду, изготавливают свое оружие и дерутся так, словно истинные воины со своим стилем боя. Мало где в человеческих поселениях и даже городах люди живут так, как в ничейных землях живут какие-то гоблины. Те самые твари, что спокойно пожирали людей на землях Тари, вели себя всегда очень агрессивно, их поэтому и уничтожили почти всех когда-то давно, а остатки загнали в пещеры, откуда погонь периодически вылазит. Но здесь все иначе, и Джорджи не знал почему. Камни на шестах, те, что покрыты рунами, светились. Синий свет, не очень яркий, приятный глазу, он освещал тропы, нередко те уходили в провалы и скрывались под горными сводами. И путь вроде казался длинным, но проходил в разы быстрее, чем если бы они тащились по сугробам. И было удивительно, когда они внезапно вышли на площадь. Иначе это сложно назвать. Огромное свободное пространство, ровное, у подножья гор. Ни одного дерева, ни одного высокого каменного бугра, ни одного куста, травинки или сугроба. Каменное плато и переплетение дорожек, что в этом месте сливались в узоры, в круги и квадраты, и сотни шестов со светящимися камнями освещали эту площадь, но не могли рассеять до конца туман. А он здесь был, он повис в воздухе, недвижимый. Никакого ветра, никакого снега здесь не было. И Джорджи вновь посмотрел на небо. Там просыпался рассвет, и да, там падал снег, но не долетал до земли, как было на болоте, так и здесь. Магия. Огромный, гигантский барьер. Вдалеке, у самого подножья гор, виднелись башни. Невысокие, приземистые, даже по одним очертаниям крепкие, пузатые башни, с круглыми крышами и синими пятнами светящихся окон. Там живут гоблины. Это Пашмир. Город без стен, город, до которого без проводника не добраться, можно десятки раз сорвать в ямы с кольями, или свалиться в пропасть. Но если нет стен, то не значит, что у города нет своих дозорных. Джорджи кисло улыбнулся, когда разглядел в тумане невзрачные фигуры. В руках у них луки, глаз не видно, но они точно смотрят на них. Таких постов на площади множество, всех не разглядеть, некоторые полностью сокрыты туманом, лишь кончики заостренных ушей и ячеистые очертания юбок. Самый ближайший к ним пост дозорных состоит из пятерки гоблинов, трое из которых уже прислонили к лукам стрелы. Один встал в боевую позу с мечом, а последний прислонил к губам костяной рог и подул, выдавая очень тонкий, протяжный гул. Старый гоблин, что сопровождал их в Пашмир, вдруг оглянулся, улыбнулся, распростер в стороны руки, как бы говоря, это все мое, и глухо, неумело выдал: «Деом, Пашмир». Джорджи немного растерялся, но кивнул. Генджи стоял потерянный, молчаливый, во все глаза осматривающий просторную каменную площадь. Стража подошла к ним сама, двое лучников и один мечник. На глухом непонятном наречии они обратились к старому гоблину, тот отвечал уверенно, а под конец достал из-под сумка на поясе пульсирующий ярким белым светом драгоценный камень, вроде алмаза. Джорджи не очень хорошо разбирался в них, но когда гоблин вытащил это ярко светящееся, чуть пульсирующее чудо, у Джорджи от удивления приоткрылся рот, а в голове все прояснилось. Ведь это была та самая штука, которую гоблин вырезал из пернатой твари на болоте. И Джорджи готов был умершей бабкой поклясться, что этот камень магический. Впрочем, стража удивления особо не выказала, скорее радость. Они улыбались старому гоблину вояке и похлопывали того по спине. Но мечник испортил всю радость, недовольно окликнув остальных и ткнув пальцем в черной перчатке в Джорджи и лопуха. Старый гоблин что-то ответил, затем указал на лопуха и проговорил что-то тише, со странной интонацией, которая Джорджи сильно не понравилась. Агентий вовсе после указанного на него пальца прижался к боку дозорного и дрожащими пальцами ухватил того за плечо. Джорджи кинул на него мельком взгляд и увидел, как на глазах парня набухают слезы. «Тише ты», – прошептал дозорный, желая немного успокоить Генти, но от слов, кажется, было мало толку. Гоблины о чем-то договорились, и старый гоблин подошел к ним лицом и заговорил, стараясь выражаться как можно яснее и дополнять свои слова жестами. И сначала он вновь указал на Гинти. «Он красавчик, то пать с ним». Руку он перевел на дозорного с мечом-шилом. Тот тут же подошел поближе и протянул Гинти лапу. При этом на лице его растянулась ухмылка. Лопаух прижался к Джорджу так, словно собирался всем телом влиться в него, спрятаться в старшем товарище. Джорджи молча задвинул его за спину, сам подошел вперед, а из сумки неторопливо вытащил костяной кинжал. Двое гоблинов, что стояли позади мечника, тут же натянули луки и уперли наконечники стрел точно в грудь Джорджи. Дозорный посмотрел на это лишь мельком. Старый гоблин бросил взгляд на Джорджи, но ничего не сделал. Гоблин с мечом-шилом перестал улыбаться и разом перешел всем телом в покачивающуюся стойку, словно танцор на деревенском празднестве. «Не дури, чужак!» – недовольно прокряхтел старый гоблин и указал рукой в сторону лучников. «А не отвестите обяк клаштию!» Джорджи скривился, ему все это явно не нравилось. Он шел в город гоблинов, ожидая награды за помощь, ожидая и сам не зная чего, он ожидал, но точно не такого приема. И зачем им вообще понадобился лопух? Что значит это их красавчик? Все это изрядно разозлило утомленного и сильно уставшего бывшего стража поселения, что ныне обречено на незавидную участь, а он торчит здесь, посреди гоблинской площади, и стоит ему ослушаться, как эти два ушастых воина всадят в его потроха две стрелы. Так почему же тогда, вместо молчаливого принятия и подчинения, он говорит: «А не пошел бы ты, зеленомордый высерый штопий, обратно на свое болото?» Морда старого гоблина закаменела в суровой гримасе. Джорджи готов был покляться мертвой бабкой, что этот гоблин не понял и половины из сказанного, но общий посыл уловил ясно. Костяной кинжал вдавился в ладонь Джорджи так, что пальцы отозвались хрустом. Гоблины вокруг напряглись, переглянулись. Но старый гоблин смотрел точно в глаза Джорджи, и взгляд не отводил, но вдруг отвел и посмотрел куда-то за спину дозорного. В этот же миг вскрикнул Гинти, и дозорный ощутил сзади толчок, ощутил, как за него пытается уцепиться парнишка, но его отрывают и утаскивают. Джорджи резво попытался обернуться, но тут же в его шею прилетел ощутимый удар тяжелой рукоятью меча. Он осоловело повел головой, в которой разом все завращалось, но краем глаза он различил, как старый гоблин закручивается в странном движении и вдруг выбрасывает ногу вперед. По лицу Джорджи приходится новый удар. Равновесие тут же теряется, каменная площадь болезненно целует его затылок, и новый пинок по голове повергает Джорджи в окончательное забытье, под крики и виск уводимого в неизвестность лопауха. Джорджи проснулся в комнате, где одна стена была клеткой, а в другой вмуровано крошечное окошко, почти не дающее света. Он вскочил, готовый к бою, но драться было ни с кем. В комнате пахло травами, и притронувшись к голове, он осознал, что пахнет вовсе не комната, а он сама. Голова перебинтована, материя смазана мазью, и если на щеках его ощутимы ссадины, то затылок отзывается сносно. Голова не болит, не кружится. Только вот он в камере узник, а лопауха рядом нет. Его уволокли чертовы гоблины. «Сука, как же я ненавижу этих гоблинских ушлепков!» — выдал дозорный из себя наболевшие. «А-то, гоблины те еще хитрюги!» — вторил ему смешливый старческий голос. Джорджи подошел к решетке, вблизи смог разглядеть дверь камеры, которая никак не поддалась на все его толчки и подергивания. В двери имелась скважина для ключа, и очевидно, что она была заперта. Джорджи в сердцах сплюнул на пол коридора, меж железных прутьев. В коридоре горел синеватый свет, где-то там был очередной шест с рунным камнем, но из камеры он не был виден, точно так же, как и охрана, и вообще кто-либо еще. Джорджи, кажется, был здесь один. Однако на его плевок старческий голос отреагировал недовольным: «А вот гадить здесь не надо, молокосос!» «Да будет тебе, ба!» — машинально отмахнулся Джорджи. Он не ведал, по каким это причинам старая корга явился к нему в башку со своими стрёмными нравоучениями, может, виной тому беды последних дней, или то, с какой силой его приложили по голове, и пусть она не болит, но мало ли что с его покореженными извилинами могло стрястись. «Не, я, конечно, симпатяга хоть куды, но и в лучшие годы меня не путали с женщиной, тем более с бабкой». Что-то зашевелилось в углу, и Джорджи пугливой тенью отпрянул к противоположной стене. «Кто здесь?» Силуэт выпрямиться в полный рост не смог, не позволил потолок камеры. Джорджи чуть проморгался, и глаза его смогли различить фигуру незнакомца, но больше всего его напугали глаза. Два огненных пятна с темными зрачками смотрели на него как на моль, как на жучка под ботинком. Именно так ощущал себя в этот миг дозорный, находясь в одной камере с этим гигантом. При этом нельзя сказать, что голос у гиганта был каким-то грозным, ракочущим и страшным. Нет, совершенно обычный, веселящийся старик. «Меня дедом Клавдием кличут, а тебя, Джорджи. Жоржик, значит, так чего же ты весь трясешься, Жоржик? Или думаешь, что я тебя съем?» «Не знаю», — ответил дозорный, про себя подмечая, что он вовсе и не трясется, просто удивился малость. «А вы, дед Клавдий, я?» «Да, но вы человек», и тишина, и с каждым мигом вопрос кажется все более глупым. Джорджи даже обрадовался, что в камере темно, и все, что видит дед Клавдий, так это тени от его глаз и темный силуэт фигуры. «Ну, не совсем». Глупость быстро перешла в страх и подозрение во всех смертных грехах. Джорджи сжал кулаки и приготовился отражать нападение. Он решительно не собирался больше верить никаким существам и расам, кроме людей. После выходки гоблинов он мог причислить себя к ярым церковным фанатикам, что регулярно собираются в забастовке о чистоте людской крови. По духу, не по взглядам, но в этот миг он всерьез готов был драться с любым, кто окажется рядом, но при этом не будет человеком. Однако, дед Клавдий не казался удачным выбором во враги, ведь этому верзиле пришлось согнуть голову на бок, чтобы хоть как-то распрямиться в камере. «Неужели ты что-то имеешь против кобальдов?» Вопрос застал воинственные мысли Джорджа врасплох. «Кобальдов?» – переспросил он. «А кто это?» «А вижу, что умом и знаниями ты не обременен, мой юный сосед по плену, Жоржик». Дозорного аж перекосило. Это странное искривление его имени начинало уже изрядно так раздражать. И если это и была какая-то шутка, то даже изначально не смешная. Однако вслух дозорный ничего не сказал, потому что дед Клавдий внезапно подошел чуть поближе и уселся неуклюже почти в центре камеры. На Джорджи махом пахнуло перегаром и старостью, причем последний запах нес в себе проблески мыльного душка, хотя совершенно непонятно, где в этой камере можно взять мыло. «Садись, мой друг Жоржик, нет правды в ногах», — велел ему дед Клавдий, и к собственному удивлению, дозорный подчинился, а дед Клавдий продолжил. «Просто для твоего вразумления, кобальды — это прекрасные существа, духи-хранители очагов, старых подгорных шахт и королевских дворцов. К слову, последнее я упомянул не просто так, ведь мой прапрапрапрапрадед был как раз-таки из тех кобальдов, что обитали в дворце тогдашнего короля Вингфолда. В нашей семье испокон веков ходит предание, как предок кобальд повстречал человеческую женщину столько красивую, что полюбил ее, хотя только между нами, ничего там красивого особо и не было. Я видел гравюры, женщина как женщина, ну да мила собой моя прабабка, но есть и красивее, однако не суть. Прабабка моя пользовалась большой популярностью во дворце, и много кто из господ поглядывал на девицу. И однажды по пьяной дурости двое подлецов затащили бабку в одну из темных комнат дворца, а дед мой хоть и был кобальдом видным, однако людей смущался, гораздо больше смущался возлюбленной служанки и никогда не появлялся перед ней на свету. Однако в тот день все было иначе. Дед защищал и оберегал бабку, потому заметил, что уволокла ее недобрая пьянь в подсобку дворца, и в момент, так сказать, не очень деликатный, дед переборол свое смущение и обратил сволочей в двух старых вонючих козлов. Дед Клавдий так безумно расхохотался, что сидящему рядом Джорджи стало вдвойне неуютно, но бежать было некуда, потому пришлось подавить все смущение и дослушать рассказ. И пусть мой дед красотой по людским меркам обладал не особо, а все же впечатлить прабабку смог, а может, просто морок навел на нее какое-то уж мне неведомо, но с тех пор в моем роду течет кровь кобальдов, а кровь кобальда, чтобы ты знал, не размывается никакой другой кровью, и я такой же кобальд, как и человек. Писк, жалобный, короткий, и вот снова повизгивание. Под воротом у Джорджа шевелится комочек, и он быстро распахивает ворот, и вытаскивает на свет отрыжку. Та, заспанно потирая глазки, озирается вокруг, смотрит на огненные глазища деда Клавдий, мявкает что-то снова, невразумительное. «И тебе здравствуй, пёся. Не переживай, обижать твоего хозяина не буду». Отрыжка пискнула что-то соглашающееся и свернулась черным клубочком на ногах Джорджи, и тот с удивлением заметил, что малютка стала больше и тяжелее, но заботило его совсем иное. «Неужели меня никто не обыскивал? Как это не нашли ее за пазухой?» «Ну почему же?» Дед Клавдий улыбнулся, показав крепкие здоровенные зубы. «Обыскивают, просто специальным камнем рунным это делают, который оружие и артефакты ищет. у тебя же с собой никакого оружия нет». «Нет, вот то-то и оно, к слову, как собачку звать, отрыжка». Дед Клавдий недовольно заворчал. «Нельзя было имя нормальной собаке выбрать, что это за зверь такой с таким поганым им? Мявк!» — подала голос отрыжка. «Понял, понял, коли нравится, то пусть все же это твой хозяин, в ваши отношения мутные я лезть не буду». Отрыжка вновь тихо засопела, а Джорджи погладил ее по теплой голове, по пузатому боку, что удивительно, а щенок рос полноватым, хотя кормили его редко, и к своему стыду, очень паршиво. В камере повисла тишина, которую дед Клавдий быстро прервал извинениями. «Ты уж извини меня, Жоржик, за мою болтливость. Все же я здесь сижу уже второй, а может и третий день, а людей в Пашмире нет вовсе, поговорить особо и ни с кем. Гоблины пусть и прогрессируют понемногу, и язык наш по книжкам стараются учить, да только сам понимаешь, что прогресс медленно идет, на все про все им годы требуются». «Не понимаю, если честно», — отозвался Джорджи. «Как это гоблины прогрессируют, почему? Они же пещерные злобные существа». Дед Клавдий помотал косматой башкой. «Не совсем так, Жоржик. Я Джорджи вообще-то». «Так я так и говорю, Жоржик», — припечатал дед Клавдий. «Будешь еще учить меня, старого авантюриста, когда сам ни черта не знаешь». Гигант сиял огненными очами, вводя дозорного в мутное состояние какой-то сказки или былички. В происходящее вообще верилось с трудом. «Какие-то кобальды, умные гоблины, птица с двумя змеиными башками на болоте, а ему по-прежнему все, что хочется, так это оказаться дома, на любимой кровати». Дед Клавдий заметил его серьезное молчание, покряхтел немного, меняя позу с сидячей на лежачую, улегся на бок, голову подпер локтем. «Гоблины здесь весьма умные, в общем-то живут, у них племена разные бывают, некоторые поспокойней, некоторые позлее, это впрочем как и у нас, людей, так и у всех остальных рас и народов. Пашмир, гоблинский город, образован из пяти племен, здесь что-то более 10 000 гоблинов обитает, и правит ими верховный жрец Гамар Маши, не то, чтобы сильный гоблин, но даром магическим одаренный, а это между прочим у гоблинов большая редкость. Так вот их жрец Гамар Маши, и те, что были до него, просекли одну забавную вещь: существа полукровные, что от разных рас и народов родятся, всегда здоровее, красивее и умнее, чем их родители. Потому они сначала некоторых, понравившихся им людей, крали из селений, а позже договорились с королем Винтфолда, 100 лет назад, и в Пашмир стали приводит пару-тройку парнишек для, ну сам понимаешь, так вот этим в последнее время, и я занимаюсь, попутно снабжая Пашмир книгами по рунам, языку человеческому, и про. Дальше Джорджи почти не слушал, в груди у него неприятно засвербело. Большой вопрос, куда это гоблины уволокли Гинти? Вроде как прояснялся, он им понадобился для того самого. Но тогда не совсем понятно, что они будут делать с Гинти после этого. Отпустят ли они его живым? «Я смотрю, ты вовсе меня не слушаешь», — мрачно проскрежетал дед Клавдий. Лицо его посмурнело. Сейчас, попривыкнув к полумраку камеры, Джорджи хорошо различал черты лица гиганта. Хотя различать там было особо нечего. Здоровенная густая черная борода, черная же грива волос позади, тянущиеся ниже плеч мощными колтунами, два горящих пламенем и хитростью глаза, с черными зрачками пялятся на него, а остальные черты лица словно вырублены из камня: грубый нос, массивные скулы, раскатистый лоб, брови как две поляны, и кожа, испещренная толстыми каналами старых загрубевших морщин, тут и там усеянная белесыми шрамами. «И продолжаешь молчать, не раздражая меня, Жоржик. Я и так в последние дни не в духе. Стоило слегка переборщить с выпивкой, и я случайно разрушил у них тут одно питейное заведение, ну может еще пару соседних зданий, ну кто ж знал, что гоблин нарвал, да парочка его дружков, со мной драться полезут. Посчитали меня злобным чужаком, что их добрые гоблинские умы затуманивает ненужным людскими знаниями их, а ведь и такие встречаются в Пашмире. За всем жрец не уследит, да благо их не так уж и много, если нарвал не выжил, после славной драчки, то их и того меньше, дураков этих стало». Дед Клавдий, голос Джорджи прозвучал до крайней степени неуверенно и робко. «Да-да, а тех парней, что отправляют, ну-ну-ну», — вновь показались огромные белесые зубища. «Ну, пополнять КХМ рождаемость, ну, среди гоблинских племен». С каждым словом, Джорджи хотел провалиться под землю все сильнее, но не спросить было нельзя, на кону жизнь доходяги лопауха. «Так ты что, собрался втесаться в ряды гоблинских осеменителей?» Дед Клавдий уже не просто спрашивал, Он в открытую издевался. Внезапно Джорджи ощутил острую боль в пальце и отдернул руку. На коленях его рычала отрыжка, смотря на хозяина с явным неодобрением. «Да нет, вот и славно, я тебе этого очень не советую, хотя девки у них очень даже видные, складные такие, можно даже назвать их милыми, конечно, своеобразные дамочки, но что поделать, народы все же разные». «Да нет же». Джорджи посмотрел в потолок камеры, прикрыл глаза, мучительно выдохнул, стараясь унять стыд и волнение. «Просто я не один сюда пришел, со мной был паренек, мальчишка еще, так его утащили куда-то, а перед этим все называли красивым». Дед Клавдий перестал улыбаться. Веселье разом слетело с его лица. Он вновь пошевелился, устраиваясь поудобнее на каменном полу, и посмотрел на дозорного хмуро. «Ты уж извини меня, Жоржик, но нет у тебя больше друга». «Как это?» В животе дозорного скатался неприятный ледяной ком. «Как это нет? Да не ори ты». Дед Клавдий взмахнул рукой. «Жив он, просто экхаймм такое словами не объяснить, сам поймешь, когда увидишь его и поговоришь. Ладно, но когда это?» Джорджи обвел камеру взглядом. «Когда нас выпустят отсюда?» Вот тут задумался уже дед Клавдий. Он размышлял так долго, что Джорджи даже волноваться начал, но вдруг взгляд деда Клавдии прояснился, и он вкрадчиво посмотрел на Джорджи и спросил очень осторожно: «Жоржик, милок, скажи-ка, как вы, собственно, с другом попали в Пашмир?» Дозорный пересказал всю историю, начиная с того, как они отрядом Истарии двинулись обосновывать поселение в ничейных землях. Дед Клавдий слушал внимательно, не перебивал, не улыбался, не ворчал, только слушал, всей огромной тушей превратившись в слух. Лишь на рассказе о птице с двумя змеиными головами у него слегка приоткрылись глаза. За время рассказал к ним успел пожаловать гоблин-разносчик. Он катил перед собой скрипучий столик на деревянных колесиках, сверху над которым лежали деревянные плошки и здоровенный черный котел с торчащей из него поварешкой. Миска была совсем небольшого размера, скорее высокой, и она без труда протиснулась меж прутьев камеры. Гоблин поставил две миски с кашей, от которых еще шел пар, положил две серые лепешки рядом, поставил два больших деревянных стакана с водой, а затем с опаской глянул на деда Клавдия, но встретил взгляд гиганта без дрожи, слегка кивнул и поскрипел дальше. Джорджи задумался о том, сколько же пленников гоблины Пашмира держат у себя в казематах, и ко всем ли они относятся так же любезно. Если еще раз просмотреть камеру, то она представится не такой уж и плохой. Чисто, два меховых лежака, без одеял, но здесь тепло, даже несколько душно. Света немного, лишь из узких прорезей окон, но его достаточно, чтобы видеть происходящее вокруг. В углу расположена зловонная яма нужника, но оттуда веет больше ядреной пихтой и еще какой-то непонятной травой, нежели дерьмом. Разговор с кобальдом прервался на утоление жажды и голода. И каша оказалась съедобной, ореховая лепешка и вовсе замечательной, а вода, пусть и не была прохладной, но казалась чистой. После этого Джорджи еще раз оценил свое заточение, потрогал повязки на голове, которые были чем-то едким смазаны, но качественно наложены, покормил отрыжку остывшей кашей, в остатках которой размешал крошки от лепешки, и призадумался о том, что условия, в которых он сейчас находится, лучшие за последние 5-6 месяцев его жизни. Лучше этого было разве что в Тари, но все равно ему здесь чертовски не нравилось, и дело было в отсутствии свободы. Решетчатая стена, каменный пол и спертый воздух давили на Джорджа, и ему хотелось как можно скорее отсюда сбежать. Глава 8. Не злите старого кобольда. Они сидели молча, пока разносчик не забрал грязную посуду и не отчалил. После этого дед Клавдий долго буравил Джорджа взглядом и, наконец, спросил: «Ты точно видел здоровенный сияющий камень, который тот старый гоблин притащил в Пашмир?» Джорджи кивнул, для точного согласия добавив еще и голосом: «Да, так и было, я вдобавок уверен, что та штука точно магическая». «Ах вы, зеленозадаюшлепки, да я вас...» Дальше голос деда Клавдия вырвался наружу настоящим рокотом вместе со словами столь грязными и полновесными, что у Джорджи сначала закружилась голова, а после и вовсе заболела, и он зажал уши ладонями, только чтобы не слышать гневную тираду огромного старика, что внезапно оборвалась. Дед Клавдий к этому моменту стоял у решетчатой стенки, здоровенными ручищами он ухватился за кованную решетку, да так, что металл в его руках заскрежетал и прогнулся под давлением хватки. И до Джорджа вдруг дошло, что этот старик здесь вовсе не пленник, что он по собственной воле отлеживался в камере, ожидая чего-то или просто страдая от похмелья, и что этот огромный дедок в любой момент может сорвать несчастную решетку со стены и устроить гоблинам кровавую бойню. Но дед Клавдий почему-то не делал этого. И сейчас, стоя у решетки, сжимая ее так, что ячейки металла безобразно гнулись, гигант вдруг отпустил ее и отпрянул. Походил, согнувшись в поясе по камере, что в ширину измерялось 4 его шагами, остановился, и мельком взглянув на Джорджи, спросил: «У тебя одаренные в роду были?» Джорджи отрицательно покачал головой, но деда Клавдия это, кажется, отнюдь не расстроило. «Может, ты этого и не знаешь, люди редко ведают за свой род, и понятия не имеют, кем были их предки, хотя бы тусклая капелька одаренной крови в тебе-то должна бултыхаться, все же у людей часто одаренные родятся». Вдруг дед Клавдий присел, вытянул лапищу над полом, прикрыл на миг глаза и с рокотом произнес: «Квазинор». При этом веки его раскрылись и глаза вспыхнули тусклой оранжевой вспышкой. Пол вздрогнул и разом раскололся глубокими трещинами, что все вместе сложились в идеальный круг, внутри которого горели незнакомые Джорджи письмена. Дозорный читать-то умел с большим трудом, а тут письмена явно древние, ему совершенно непонятные. Дед Клавдий взглянул на него с прищуром. Дозорный сам не заметил, как испуганно вскочил и спрятал под мышку щеночка отрыжку. «Не волнуйся, Жоржик», — прошептал дед Клавдий вкрадчиво. «Мне всего то и нужно от тебя, чтобы ты капнул в этот рунный круг пару капель своей крови». Но зачем? Надо, Жоржик. Просто дай мне руку, будет немного щипать». Джорджи сам не знал, почему он доверился этому косматому гиганту и протянул к нему ладонь, но передумывать было уже поздно. Дед Клавдий вспорол кожу на его ладони когтем, Джорджи зашипел, а в рунный круг на полу упала первая мутноватая капля. Символы на полу разгорались алым поэтапно, с каждой каплей все шире и ярче. Наконец дед Клавдий отпустил руку Джорджи, а тот тут же отпрянул, но это гиганта никак не смутило. Он исступленно пялился в символы, поводил над кругом огромной ручищей, и все знаки тут же отзывались ровным красным сиянием. Дед Клавдий прошептал прямо в горящие контуры: «Повелеваю и призываю духов низших по праву крови и властью данную родом». Круг отозвался черным дымом. Он исторг из себя целые клубы, которые, впрочем, не расходились по комнате, а удерживались контура малого круга. Наконец дым сгустился в одну неказистую, небольшую фигуру. Тварь сидела на корточках. 2 рваных крылышка торчали за его спиной. Он был весь костляв, угловатый, невзрачен. Из черепушки торчали 2 рога, из глазниц горели 2 красных уголька. Тварь сипло прошептала: «Бесенок Макхи готов служить, старший дух кобальт». У деда Клавдия приоткрылся рот в немом удивлении. Он переводил взгляд с бесенка Макхи на потерянного в пространстве и времени Жоржика. Наконец дед Клавдий закрыл рот и пробормотал разочарованно: «Не я, конечно, понимаю, что многие существа даром магическим обделены, но чтоб настолько, это, конечно, своего рода убогая редкость». Дозорный смотрел в сторону, почему-то испытывая чертовски сильную волну стыда. В то же время круг рунный на полу рассыпался, смешался с камнем и погас. Но бесенок Макхи никуда не делся и подал голос хриплый, напоминая о себе: «Так чем могу служить вам, хозяин кобальт?» Дед Клавдий помассировал виски, вздохнул тяжко: «А впрочем, и такой сгодится». Он вновь посмотрел на Макхи, при этом с таким сочувствием, что бесенок как-то неуютно вздрогнул. «Отыщи в Пашмире жреца Гамар-Маши и устрой ему брюшные колики, да такие, чтоб он блевал и срал кровью». «Усек?» Бесенок кивнул и исчез в алой дымке. Дед Клавдий вновь окинул взглядом дозорного и вяло пробормотал: «Не расстраивайся, скоро мы свалим отсюда», и вдруг улыбнулся. «Жрец, думаю, быстро догадается, откуда к нему пришел такой неприятный подарочек». Клавдий ждал жреца с больным нетерпением. Он знал, что тот страдает сейчас по-страшному, и вбивает в свое болезное тело десятки различных трав и настоек. Более того, он, скорее всего, прикоснулся к запасу самого Клавдия и выпил один их красных эликсиров, несмотря на все заветы и законы. И боль прошла, в этом Клавдий не сомневался, и жрец получил отдышку, смог перевести дыхание и даже обрадоваться. Но только на пару мгновений, ведь эликсир способен залечить прежние раны, но спасти от новых не в состоянии. И сейчас, где-то в своих роскошных покоях, Гамар-Маши катается по бархатистому ложу, бьется в объятиях своей ближайшей супруги и скрежещет сквозь сжатые клыки всякие нехорошие проклятия в сторону Клавдия. Но ох, беда, ни одно из них не сработает, ведь Клавдий дух могущественный, куда сильнее любых проклятий, способных не спаслать жрец. Когда Гамар Маши заявился к окованной стене камеры, дозорный Жаржик вовсю сопел на своем лежаке у стенки, и даже не проснулся, и не заметил целой процессии. Клавдий лишь вновь покачал головой, этому пареньку нужно многому научиться, чтобы выжить в этом тяжелом и таком непростом месте, но почему-то у него, у Клавдия, возникло желание эти уроки дурачку Жаржику дать. Давно не было у него учеников, он истосковался по нормальному человеческому общению, а здесь, в ничейных землях, найти путевого человека для разговора ох как нелегко. Жрец пришел не один, его за руку привела старшая супруга, вся седая гоблинша, но с еще упругой грудью, виднеющейся под облегающим платьем. Вот что у гоблинов было не отнять, так это здоровье. Даже в старости их тела были гибкие и по-своему прекрасны, что нельзя было сказать сейчас про жреца Гамар Маши. Тот весь трясся на тонких ногах, в черном шелковом балахоне, с серебряным венцом на башке, он опирался на свой скипетр как на трость, второй рукой неотрывно держась за живот. По его темно-зеленому лбу стекали густые капли пота, он смотрел на Клавдия со страхом и призраком надежды, но взгляд его жены показывал их истинные чувства, тупая ненависть и даже ярость. Старая карга не забыла захватить с собой силовую поддержку, аж две серебряные маски. Клавдий поднялся и распростер в стороны руки, в любой момент готовый к бою. Две серебряные маски, тяжелые противники, стоят в своих синих мундирах и черных ячеистых юбках, в руках сжимает каждый по стальной алебарде, задний клевец которых из чистого серебра. Клавдий знает, на что способно это оружие. В умелых руках он помнил смутно, как пару дней назад четверо таких пришло на поднятый им же дебош. Он с большим трудом мог тогда помять лишь одного, очень уж сильно был пьян, но сейчас-то он трезв и полон сил, только вот оружия нет, да он и руками их поломает. Жалко только, что в этой сече погибнет будущий ученик, да и жрец с супружницей полягут уж точно, Клавдий об этом позаботится. «Ты смотришь на нас с вызовом, старый друг», – прошамкал жрец. Клавдий чуть не подавился слюной. «В гробу я видал таких старых друзей, болотно задытый ушлепок». Серебряные маски поудобнее ухватились за алебарды, лязгнул металл. Супружница жреца сложила левой рукой какой-то магический знак. Клавдий лишь улыбнулся. Чтобы этой суке пробить барьер его предков понадобится столько маны, сколько нет и во всем Пашмире. Он это хорошо знал, ведь именно он помогал им устанавливать немалую часть городских рун лет 40 назад, когда эта злобная падальщица еще только выпала из лона своей матушки. «Не надо кхазлиться, клашти», — жрец говорил с явным трудом, едва выговаривая слова, его взгляд поминутно обращался вовнутрь, к эпицентру боли и мук. «Не мы виноваты, что ты перепил грибной браги, не мы, ах», жрец повис на руках жены, затрясся в спазме, изо рта его вытекла зеленая кровавая слюна. «Прекрати это, чужак», взвизгнула старшая супруга жреца, она смотрела на Клавдия с дикой ненавистью во взгляде. Ему это очень не понравилось, это не похоже на просьбу, ведьма, но взгляд она не сменила, лишь оглянулась на серебряные маски. Те поняли ее без слов и шагнули к решетке. Клавдий знал, что они разрубят эту тщедушную преграду одним ударом, и для себя кобальт решил, что так тому и быть. Раз уж быть кровавой сече, так чего же откладывать? В стороне вскочил со своей лежанки Жаржик, уставился на гоблинов, весь растрепанный, волосы слежались ото сна. Клавдий смотрел на него чуть ли не растроганный. Парень ему определенно нравился, хотя совсем непонятно почему, может, своей простотой цеплял. «Не надо, Иква», — подал голос чуть пришедший в себя жрец, и Клавдий вновь обратил на него свой взор. «Прости меня за все, Клашти, слышишь, я виноват перед тобой». Клавдий пару мгновений вглядывался в искаженной мукой гоблинское лицо, и все же сжалился. «Изыдни, Макхи». От живота гоблина повеяло темной дымкой, и прозвучал шепот. «Рад служить, старший дух». Лицо жреца Гамар Маши прояснилось. Он даже заулыбался, показывая неровные старые желтушные клыки. Однако Клавдий не обманывался перемене. Ведь перед решеткой камеры по-прежнему стояли два обритых налыса бугая в половинчатых серебряных масках, на каждой из которых была выгравирована бешеная зубастая пасть. Каждый из них очень опасный и гибкий противник, и Клавдий вновь взвесил свои силы в уме, подумал, сдюжит ли. «Ты милосерден, Клашти». Голос жреца теперь звучал громче, понятнее. Клавдий бросил взгляд на Жаржика, тот оглядывал внезапных гостей в шоковом состоянии, и наверняка не понимал ни слова из гоблинского наречия, Да и откуда дураку из Вингфолда знать язык гоблинов Пашмира? А все же нехватка знаний его будущего ученика оскорбляла Клавдия. Нужно будет заняться дозорным всерьез. В то же время жрец продолжал нести какую-то околесицу про дружбу людского и гоблинского племени, и Клавдий прервал чепуху без зазрения совести. В конечном счете он до сих пор сидел в этой камере, хотя сердце топи, один из источников чистой нейтральной маны, гоблины уже успели добыть, а отдавать его не торопились. «Неужели, жрец, ты решил меня обмануть?» Гамар Маши тут же вздрогнул, словно Клавдий зарядил ему пощечину. Его старшая супруга сверкала таким злобным оскалом, что казалось куда как опаснее двух серебряных масок, стоящих рядом. «О чем ты говоришь, Клашти, я не понима. Все ты понимаешь и знаешь. Знаешь, что в Пашмир еще вчерашним утром доставили сердце топи, обещанное моему королю. Так где оно, и почему я еще сижу за решеткой? Ты когда собирался мне об этом доложить?» Супруга жреца сорвалась на ответный вопль, опередив своего мужа. «Да как ты посмел, вонючий чужак, заявлять права на наш артефакт? Мы заплатили за него жизнями сородичей». У Клавдия закончился лимит терпения. Он пнул окованную решетку со всей мощи, впечатывая металл в противоположную стену, поднимая ворох пыли и осколки каменного крошева в воздух. Серебряные маски отошли лишь на шаг, успев перед собой разрезать внезапный снаряд. Над жрецом и его супругой мерцал лиловый барьер, решетка разбилась о него кусками, не причинив паре влиятельных гоблинов никакого ущерба. Где-то позади, в камере, кашлял от пыли Жоржик. Клавдий сжал кулаки так, что заскрипели кости. Однако голос его был вкрадчив и обманчиво вежлив. Уговор был в том, что Вингфолд предоставляет вам книги и свитки по рунной магии, а вы взамен добываете артефакты чистой энергии. Я свой уговор выполнил, а вы, уважаемый Клашти, также миролюбиво говорил с ним жрец, вы забыли упомянуть и о второй части вашей платы, трое красивых по нашим меркам человеческих юношей, для продолжения и укрепления Пашмира, а в этот раз вы их не привели. Клавдий мельком вновь посмотрел на Жоржика, тот перестал кашлять и во все глаза пялился на гоблинов, пытаясь понять непонятные слова, которыми те общались вместе с Клавдием. Жрец тоже посмотрел на дозорного и покачал головой. «Нет, Клашти, этот юноша нам не подходит, он слишком стар, чтобы стать опытным и мудрым мужем, своим будущим гоблинским супругом, а еще, жрец скривился, он слишком уродлив, не то, что второй человек, что пришел, тот-то вам сгодился». Клавдий сам не заметил, как стал ухмыляться. Жрец покорно кивнул. «Сгодился, только не ты привел его, а он сам пришел. Уговор с твоей стороны не выполнен, Клашти. Ты раньше иначе говорил, до того, как в Пашмир притащили сердце топи, раньше тебя наш уговор устраивал, ведь я принес в полтора раза больше книг и свитков, чем раньше. Да, но до этого я не знал, сколь высокую цену нам придется заплатить, чтобы добыть артефакт. Из боевой двадцатки вернулся лишь один старый гмырь. Пашмир сильно потерял в силе, и ради чего? Ради книг и знаний, в которых мы уже и не особо-то и нуждаемся. К тому же, ты должен нам за три башни, что ты разрушил в пьяном угаре». Клавдий присел. Стоять в полный рост у него уже затекла согнутая на бок шея. Чуть покряхтев, он нашел удобное положение, прежде чем вновь заговорить со жрецом. Он посмотрел в глаза его старой супруге и мило улыбнулся. У гоблинши заскрипели клыки, так сильно она их сдавила. Ведь все должны стоять и уважительно склонять голову перед правителем и главным жрецом Пашмира. Но Клавдия не заботили ее чувства, скорее напротив, он хотел эту суку позлить, ведь это наверняка она науськала Гамар Маши.